419. При установлении полноправия нужно избежать, чтобы этот акт не казался чем-то особенным. Естественное состояние и должно быть воспринято спокойно. Можно в душе пожалеть, что такое естественное состояние не наступило раньше, но гордиться не следует, когда сделается то, что сама природа предуказывает.